«Все дело в яйцах», — отвечал Арман с гордостью. «Моих яйцах. Бабы вышагивают, выставив свои буфера. Они носятся с ними, как с писаной торбой, эти бабы. А я тоже имею право показывать мои яйца, выставлять их на показ и подносить на блюдечки. Я даже имею право, ведь они так красивы, послать их в подарок Поле Негре или принцу Уэльскому». Стилетана мог быть циничным, но он был не в силах воспевать свой член. Его трусость, безволие, лень выходили на свет, чтобы отравить мое дыхание своим зловонием. С давних пор, глубоко запрятанные, скапливаясь в тиши, они усугубляли мою горечь. То, что некогда украшало его, так язва делает плоть более живописной и рельефной, теперь служило поводом для моего презрения. Но его пороки словно не замечали моей ревности и злобы и продолжали подтачивать наши отношения. Как-то раз, когда мы шли по улице вдвоем, Сильвия взяла меня за руку и прижалась ко мне. Двое мужчин, которых я любил, отдалялись от меня из-за своей недвусмысленной дружбы, не допуская меня в свой открытый, чистосердечный и веселый союз. И вдобавок женщина одного из них, стремясь смягчить мою боль, унижала меня своей жалостью. Меня едва не вырвало от прикосновений ее бедра и груди. Она посмела сказать Стилетано, желая, конечно, его задеть, что я ей нравлюсь. Стилетано и Робер расхохотались. «Ну что ж, продолжайте гулять вдвоем, а мы отправимся по своим делам». Их улыбки выдворяли меня, и я почувствовал, как лечу вниз по залитой светом лестнице, на вершине которой царит Стилетано. Я снова скатился на дно, к Испании и лохмотьям. Меня опять ждали ночи среди голодранцев. Я нажил несколько счастливых мгновений, но был безутешен. Теперь-то я окончательно убедился, что вечно буду ползать в грязи и вылизывать свои ноги, запорошенные пылью бесконечных дорог. Мысль о вшах уже откладывала яйца на моем теле. Нашествие вшей было не за горами, и я перестал стричься. Я решил убить Стилетано и Робера. Мне не удалось стать убийцей в светлую пору, значит, я стану им в горе. Я выбирал каторгу или позорную смерть. Я держался лишь благодаря воспоминаниям об Армане и надежде его увидеть, но он все не возвращался. Дело было в Бельгии. Французская полиция приобрела колоссальный вес в моих глазах, как и ее карательная машина. То, что я совершил за пределами Франции, было не грехом, а ошибкой. Что ожидало меня в бельгийских тюрьмах, на каторге? Должно быть лишь досада от того, что меня лишили свободы. Я предложил Стилетано с Робером совершить вылазку в Мобеш. Если я убью их в Арденнах, меня арестуют французы, и я буду сослан в Гвиану.